На шее выступил холодный пот, и руки заледенели. Эдвард ждал, наблюдая за мной и словно прислушиваясь. «Это не вопрос», — наконец прошептала я. Он опустил глаза, и тени от длинных ресниц упали на щеки. Взял мою ледяную ладонь. Заговорил, перебирая мои пальцы. «Меня беспокоит твое отношение». У меня в горле застрял комок. «Это тоже не вопрос», — прошептала я. «Пожалуйста, Белла». «Правду?» — почти беззвучно прошептала я. «Конечно, какой бы она ни была. Ты будешь смеяться». Эдвард удивился. «Смеяться? Вряд ли». «Вот увидишь», — пробормотала я и вздохнула. От смущения бледность на лице внезапно сменилась ярким румянцем. «Ладно, так и быть. Тебе это наверняка покажется глупостью, но просто мне так стыдно», — призналась я и снова спрятала лицо у него на груди. Эдвард помолчал. «Не понимаю, о чем ты». Я откинула голову и сердито посмотрела на него. От смущения я совсем потеряла голову и перешла в атаку. «Эдвард, я не из тех девчонок. Не из тех, кто выходит замуж, едва закончив школу, словно какая-нибудь деревенская простушка, залетевшая от дружка. Ты знаешь, что подумают люди? Понимаешь, какой век на дворе? Никто не женится 18 лет. По крайней мере, умные, ответственные, зрелые люди так не поступают. И я не собиралась быть такой девчонкой. Я не такая...» Запал кончился, и я замолчала. Эдвард размышлял над моими словами с бесстрастным лицом. «И все?» — спросил он. Я моргнула. «А разве этого мало?» «Дело не в том, что тебе бессмертие нужнее меня?» И тогда, хотя и утверждала, что смеяться будет он, я истерически расхохоталась. «Эдвард», — выдавила я между приступами смеха, — «а я-то всегда думала, что ты гораздо умнее меня». Эдвард обнял меня и тоже засмеялся. «Зачем мне бессмертие без тебя?» — сказала я, с трудом выговаривая слова. «Без тебя мне и жизнь не мила. Рад это слышать. И все же это ничего не меняет. Все равно приятно знать, в чем дело. И я понимаю твои чувства, честное слово. Мне бы очень хотелось, чтобы ты попыталась понять мои». Я уже пришла в себя. Кивнула и постаралась не хмуриться. Золотистые глаза Эдварда смотрели на меня гипнотическим взглядом. «Видишь ли, Белла, я как раз из тех самых парней. В моем мире я был уже взрослым. Любви я не искал. Мне слишком хотелось стать солдатом. И я мечтал только о военной славе, которую так красочно расписывали вербовщики. Но если бы я нашел...» Эдвард помедлил, склонив голову на бок. «Я хочу сказать, что если бы просто нашел кого-то, то это было бы совсем не то. Но если бы я нашел тебя, то точно знал бы, как поступить. Я был тем самым парнем. Найдя ту, которую искал, я опустился бы на колено и предложил руку и сердце. Навеки, хотя это выражение имело бы несколько другой смысл». Я уставилась на него во все глаза. «Белла, вдохни», — сказал Эдвард, улыбаясь. Я вдохнула. «Теперь ты понимаешь меня, хотя бы чуть-чуть». И я поняла. Увидела себя в платье до пола с кружевным воротником, волосы уложены в высокую прическу. Эдвард — настоящий красавец в светлом костюме с букетом полевых цветов. Сидит рядом со мной на террасе. Я потрясла головой и сглотнула. Точно сцена из романа. «Эдвард», — промолвила я дрожащим голосом, избегая прямого ответа на вопрос —